четвертый параграф седьмой главы. Очищение толстого кишечника. Приступим к последнему этапу очищения нашего пищеварительного тракта, а именно к процедуре очищения толстого кишечника. Самый простой метод, изобретенный йогами, но давно используемый современной натуропатической и официальной медициной, это клизмы. С их помощью удается промыть, правда, только прямую и сигмовидную кишки. Но если перед выполнением клизмы сделать втягивание и расслабление живота или наули, смотрите параграф 10, часть 4, то можно добиться того, чтобы вода проникла и в поперечный отдел ободочной кишки. В норме в толстый кишечник входит 3 литра воды, поэтому вполне приемлем стандартный объем клизмы – 2 литра с добавлением антисептика в виде отвара ромашки, тысячелистника или сока лимона. Описанию выполнения клизмы посвящено большое число литературных источников, в которых упоминается о стандартной позе на левом боку с подтянутыми к животу коленями, а также позах лежа на спине, стоя на коленях и стоя на прямых ногах, согнувшись под углом 90 градусов с прямой спиной. Существует и экзотический способ выполнения клизмы в ванне с водой, которая выравнивает внутреннее давление под действием клизмы внешним давлением воды, заполняющей ванну. Йоги же вообще рекомендуют метод, который физики назвали бы клизма методом сообщающихся сосудов. Для этого необходимо войти в воду по грудь со вставленной в анус трубкой и, чередуя втягивание живота и кольцевой мышцы ануса, втягивать воду в толстую кишку. Затем нужно выйти из воды, проделать упражнение втягивания и расслабления живота. В результате вода выливается наружу. Короче, возможности здесь самые разнообразные, было бы желание. Но как раз желание ни у кого из нас, как правило, и не возникает, пока устрашающее описание многолетних залежей каловых камней весом несколько килограммов, гниющих годами, или острая необходимость, связанная с болезнью, не проймут человека. Существуют различные суждения о необходимом количестве проделываемых клизм для начинающих и практически здоровых людей. Скажем, ежедневные клизмы в течение недели, затем повторение их через 2-3 месяца. Особый вопрос – необходимость клизм при голодании. Поль Брек вообще не рекомендует их делать, а в других школах голодания их рекомендуют делать даже по 2 раза в день. В таких случаях, когда нет единого подхода, необходимо самому решать, как часто их надо выполнять, пробуя и осмысливая разные варианты. Вместе с тем, я твердо знаю, что если болит носоглотка и горло, клизма – один из лучших и безвреднейших методов улучшения не только общего состояния, но и, как это ни удивительно и ни странно, состояние органов, столь удаленных от места процедуры, как горло. Все описанные выше процедуры направлены на очищение только некоторых отделов желудочно-кишечного тракта. Желудок можно очищать промыванием, большую часть толстого кишечника с помощью клизм. Но середина пищеварительного тракта – тонкий кишечник и восходящий поперечно-ободочный отдел толстого – и в том, и в другом случаях остаются незатронутыми.